3. Шух! Он смотрит вниз на гладкие коричневые деревяшки, на скользящую между ними полосу снега, завороженный блеском и скоростью. Гарденер не понимает, что близок к состоянию транса, пока слева не раздается голос. «Вот о чем вы, подонки, всегда забываете упомянуть на своих коммунячьих антиядерных митингах. За 30 лет мирного использования атома нас ни разу еще не поймали за руку». Тед одет в линялые джинсы и свитер с оленем. Едет он ловко и быстро, не то что Гард, потерявший всякий контроль. «Врежешься!» — произносят справа. Он поворачивается и видит Аргль-Баргля. Толстяк уже начал разлагаться. Жирное лицо, багровое от горячительных излияний в тот вечер, теперь стало желтовато-серым, точно старая штора за грязным окном. Плоть сползает вниз, натягивается и рвется. Прочитав на лице Джима потрясение и ужас, толстяк раздвигает сизые губы в ухмылке. «Такие дела!» — произносит он. «Умер я! Это был настоящий сердечный приступ! Не желчный пузырь, не проблемы с пищеварением! Я свалился через 5 минут после твоего ухода! Скорую вызвали. Парень, которого в тот вечер наняли барменом, сделал мне непрямой массаж и вновь запустил мое сердце. Но я все равно загнулся по дороге». Оскал становится шире и бессмысленнее, как у форели, умирающей на заброшенном берегу Ядовитого озера. «Я помер у светофора на Стоуроуд-драйв», — сообщает Аргль-Баргль. «Нет», — шепчет Гарденер. Вот чего он всегда боялся. Совершить по пьяному делу что-то по-настоящему непоправимое. «Да-да», — возражает мертвец, плавно скользя по склону и неуклонно приближаясь к деревьям. «Я пригласил тебя в собственный дом, напоил, накормил. А чем ты мне отплатил? Затеял пьяную склоку, довел до смерти. Пожалуйста, я...» «Ну что? Что ты?» Подхватывают слева. Олень со свитера Теда куда-то исчез, зато появились желтые знаки, предупреждающие о радиоактивной опасности. «Ты ничто! Ты пустое место! Чертовы современные лудиты! Откуда, по-вашему, ток берется?» Примечание. Участники первых стихийных выступлений против применения машин. Конец 8-го, начало 9 века. Конец примечания. «Убийца!» Не унимается справа Арберг. «Скоро за все заплатишь. Ты расшибешься в лепешку, Гарденер. Думаешь, ток поставляет волшебник из страны Оз?» Визжит Тед. Внезапно его лицо покрывается кровоточащими язвами. Губы раздуваются, лопаются, гноятся. Один глаз затягивает молочно-белая катаракта. Джим с ужасом понимает, что наблюдает симптомы последней стадии лучевой болезни. Между тем ярко-желтые предупредительные знаки на свитере быстро чернеют. «Расшибешься, как пить дать!» — гудит Аргль-Баргль. «Трах!» Гарденер уже плачет от страха, точно так же, как тогда, после выстрела в собственную жену. Рука дернулась от неожиданно сильной отдачи. Нора покачнулась и завалилась на кухонный стол, прижимая ладонь к щеке, точно собираясь воскликнуть: «Да ты что! Вот сроду бы не подумала!» Между пальцами у нее сочилось красное, и сознание Джима сделало последнюю отчаянную попытку все объяснить. «Это кетчуп, расслабься! Это же просто кетчуп!» А потом его затрясло от рыданий, вот как сейчас. «Конечно, парни, вам лишь бы вилку в розетку воткнуть, остальное не ваша забота!» Гной стекает по лицу Теда и капает на снег. Волосы отваливаются клочьями. Череп весь покрывается язвами. Рот растягивается в безумном оскале, как у Арберга. В ужасе Гарденер понимает, что совершенно потерял управление на этой прямой стреле, да еще должен ехать в компании двух покойников. «Но знаешь, тебе нас не остановить. Это никому не под силу. Ситуация вышла из-под контроля, дай подумать, году еще в 39-м. А к 65-му мы достигли критической массы. Мир летит под откос. Скорого взрыва не миновать». «Нет, нет». «Ты высоко заехал, но тем больнее будет падать», — гудит свое Арберг. «Прикончить гостеприимного хозяина — самое мерзкое из убийств. Ты разобьешься. Трах! Трах! Трах!» И это чистая правда. Джим пытается повернуть, но лыжи неотвратимо следуют выбранному курсу. Вот и большая заснеженная сосна. Аргль-баргль и ядерная шишка бесследно растворяются в воздухе. «Так это и были томинокеры, Бобби», — успевает подумать Гард. Красная полоса вокруг искривленного ствола внезапно раздваивается, осыпаясь на снег ошметками. На глазах у беспомощно мчащегося вперед Джима сосна оживает и разевает пасть, чтобы проглотить его. Все шире, шире. Теперь уже кажется, дерево само несется ему навстречу, шевеля ветками, как щупальцами. И эта жуткая чернота между двумя ярко-красными полосами, изгибающимися, словно накрашенные губы коварной шлюхи. Во мраке воют гнилые ветра, и...